Всем здравия! Это Народное славянское радио, я Елена Андреева. Мы находимся в Музее славянской культуры имени Константина Васильева. Именно здесь расположился живой музей народных искусств, руководителем которого является Илья Ахарамеев. Всем привет! Рад всех видеть снова здесь. Ну, точнее, вы меня видите здесь, я вас пока не вижу, ваших зрителей, да, но надеюсь, что вы тоже тут присутствуете все. И у нас продолжается путешествие по миру народной музыки. Да, мы продолжаем наши программы и знакомство с народными музыкальными инструментами. И сегодня наша программа посвящена... Она будет посвящена русским струнам. Мы уже встречались и, как говорится, наслаждались творением гусельных мастеров, да, нашего отечества, когда у нас была программа, посвященная гуслям. А сегодня речь пойдет тоже о интереснейших вообще особенностях нашей народной музыки, но струн будет меньше, чем на гуслях. Вот. Можем даже вообще начать с одной струны. Но мы в нашем музее еще не оборудовали такое как бы представление. Да? Я вот на нашей гусельной встрече рассказывал о музыкальных избах, да, или музыкальных домах, когда натягивали между стенами сруба веревку. Один человек ее через колечко натягивал или отпускал, создавая разную высоту звука, другой за нее дергал. И дом, и сруб начинал гудеть. Людям, конечно, это было очень интересно, но с собой все время сруб носить не будешь. Вот, поэтому стали создавать гудебные сосуды, музыкальные инструменты, которые можно было бы использовать в своей жизни, прям перенося их с собой или храня дома. И вот, как вы думаете, какой один из древнейших вообще в России музыкальных инструментов такого вида? Мало того, он не только один из самых древнейших, а, возможно, именно он положил начало всей мировой классической музыке. Ну, я знаю только балалайку. Балалайка. Вот. С балалайкой будет отдельный разговор. А этот инструмент я вас познакомлю с ним сейчас. Вот он у нас в музее представлен. В живом виде он до нас не дожил, но есть очень много его изображений. Есть археологические находки таких инструментов. Вот. И есть родственные инструменты у других народов, благодаря которому мы можем сделать вывод, что вот он-то не так уж и прост, как нам кажется. Вот попробуй угадать его название. Даже не буду стараться. Да. Очень красиво выглядит. Да, называется. Так ладно. Называется он гудок. Гудок. Да, именно вот этот инструмент гудок, называется гудком. А при чем струны? А потому что мы когда говорили про гусли, я рассказывал, что гусли происходят от слова «густи», древнеславянского слова, которое означало «гудеть» и в плане издавать звук. То есть «густи», «гудети» – это как раз именно «звучать». Вот. Даже старинные найгрыши народы называли «погудки». Вот, именно гудок – это очень яркий представитель именно вот такой вот гудящей старинной музыки. Самое важное, что это инструмент смычковый. До сих пор ведутся у музыковедов споры, как вообще возникли смычковые инструменты, откуда они появились. Но самое распространенное такое представление, что они пришли к нам от народов Азии. Почему? Потому что смычок или смык, как его называли на Руси, имеет в основе конский волос. Ну, а кони – это, как говорится, удел кочевников, номадов, поэтому... Они как бы считаются прародителями таких инструментов, именно смычкового звучания. В чем достоинство этих инструментов? Если на гуслях мы играем ударом или щипком, то здесь мы можем получить продолжительный звук, просто ведя смычком по струне. Вот, настроив сразу несколько струн в определенном созвучии, вот как, допустим, настроен у меня гудок, это очень древний способ, кстати, использования струн, когда их просто настраивали в определенном созвучии, да, вот у меня тут настроены они в интервалах, и при ударении смычком у нас звучит все это созвучие. Но, разумеется, одно созвучие играть все время не будешь, хочется же звук менять, да, поэтому принцип игры на таких инструментах, что на них меняли звук одной струны. И мы получаем уже такую незатейливую мелодию, при которой две остальных струны нам дают так называемые бурдонирующие звуки, постоянно звучащие. Thank you. Могу играть только мелодию. Ну, разумеется, когда несколько струн звучит, то музыка веселее. Правильно? Вот. Что же происходит вот с гудками дальше? Ну, вообще, у них есть родственники у этих инструментов. Допустим, в Азии такие родственники называли кубызы, кабузы. Ну, вот. Это был инструмент такой танбуровидный, у которого был корпус долбленый, который был еще иногда затягивался кожей. Вот. И на него могла помещаться, кстати, только одна струна. И вот русские гудки найдены в раскопках, допустим, в Великом Новгороде с 10 века. Вот 10 век. Вот. Причем найдены гудки на 3 струны, вот как у меня, на 2 и даже на 1. То есть однострунный гудок, на котором можно было играть только мелодию. Ну и вот родственник его, допустим, который очень похож на форме, по форме существует в Италии, называется ребек. У наших собратьев южных славян, которые живут в Югославии, у сербов, у черногорцев есть инструмент, я про него упоминал на нашей гусельной встрече, который очень похож по своему имени на имя наших гуслей. Он называется гусла или гусле. Я вам сейчас его покажу. Да, вспоминаю. Дочек пристроим на место. А вот у нас та самая загадочная гусла. Вот она очень похожа на азиатские инструменты. Возможно, тоже кочевники-азиаты, которые в свое время кочевали, в том числе по Балканам, оставили свой след. Но кто его знает. Тоже, то есть затянута кожей, имеет одну струну. Вот. Ее, кстати, мелодию изменяют азиатским способом, то есть прижимают струну не сверху к грифу, вот, а наоборот от грифа пальцами. Вот, я вам сейчас могу продемонстрировать ее звучание. Я, правда, не знаю сербских черногорских мелодий, знаю только, что это у них инструмент для исполнения эпических песен. Вот, то есть они под них поют там свои старинные песни. Звучит, ну, он, на мой взгляд, очень похож на виолончель. Такая очень вот интересная, да, вещь. Вот, так что у них гусли вот такие вот были, в отличие от наших. И что же дальше произошло со всей этой струнной смычковой музыкой? Ну, в нашем музее представлены инструменты в основном только, конечно, бытовали в нашей стране, ну, или соседи, да, допустим, есть еще болгарская гадулка. Смотрите, она очень похожа на гудок и очень похожа на инструмент, который бытует в Молдавии, называется най, по-моему, насколько я помню. Вот, тоже принцип 3 звучащих струны. У гадулки, правда, бывают еще дополнительные струны, которые просто звучат для создания большего звукового сопровождения. Вот, и тоже так же играют смычком. А вот между Болгарией и Россией, как вы знаете, находится Польша. Да? Вот там было два интересных инструмента. Один из них был в виде маленького очень гудочка. Вот, помещался прямо на руке, его называли сучка. Ну, то ли потому, что собачка, он тявкал как собачка, то ли потому, что можно сделать было из одного сучка. А вот второй инструмент очень интересный. Он похож чем-то на смычковые инструменты народов Кавказа. Вот, пандуры, как у них они назывались. Пандуры у азербайджанцев кеманча. Вытянута такая форма овальная, вот, и гриф. И очень по своему исполнению похож на скрипку. И у него 4 струны. То есть гудок. Его называется геншли. Его близкий родственник – это польское геншли. А дальше, если в геншли изменить форму и вместо овального сделать вот такие вырезы, то мы получим самую, как говорится, не на есть простую скрипку, которая когда-то появилась в Центральной Европе, когда туда попала с запада так называемые виолы, это родственники нынешней гитар, и встретились где-то там с геншли, и мы получили скрипку. И скрипка стала родоначальницей мировой классической музыки, собственно говоря. Они появились потом разных размеров, там альт, значит, виолончель, да, ну, виола, виолончель, да, дальше контрабасы, там и даже октобасы есть, на которых два человека только могут играть, они там здоровенные, как двухэтажный дом. А что интересно, у наших западных соседей, родственников словаков, существуют гудошные оркестры. У них есть словацкий гудок, он такой листовидную форму имеет, тоже с грифом небольшим. Вот у них есть гудки поменьше, побольше, еще больше. То есть прообраз самого, как говорится, простейшего скрипичного оркестра у них существует в виде гудков. Так что мы можем смело говорить, что гудок, если не лежал в основе, то, по крайней мере, точно оказал влияние на появление мировой классической музыки, которая вся основана на смычковых инструментах. И что интересно, потом, когда появляется европейская скрипка, она опять-таки вместе со скоморохами русскими, у которых гудок был одним из любимейших инструментов, да, он даже в песнях народных нам известен. Какая самая известная песня про гудок? Ну ты меня прям поставил. Нас ее с детского сада прям учили этой песне. В ополе береза стояла. Да. Срежу я с березы три пруточка, сделаю с нее до три гудочка. Но... А четвертую балалайку. Я другие слова знаю. Да, там вот есть такие слова. Заломаю я березу и сделаю из нее гудочки. Ну, скоморохи вообще очень любили гудки. Это и встречается на изображениях древнерусских, не только древнерусских, других авторов, которые рисовали людей. Значит, в чем особенность гудка? Видели, да, что на нем играют, держа его вертикально. А в отличие от скрипки. Вот скрипка кладется на плечо. Да, то есть другая манера держание скрипки. Что интересно, русские скрипачи, допустим, в Псковской области на скрипке играют. Вот у меня есть такая народная скрипка. Именно. Вот они на ней играют именно, держа ее вот так вот, вертикально, то есть как на гудке. А, допустим, курские скрипачи, они убирают, вот у меня скрипка, видите, не классическая четырехструнная, а трехструнная. Почему? Потому что, допустим, курские скрипачи сразу снимают четвертую струну, и настраивает скрипку под гудошный строй, чтобы две струны звучало в басах, и на одной струне можно было играть мелодию. И ну, самое балалайки интересное... я знаю, тоже три струны, да? Ну, с балалайкой мы сейчас чуть позже поговорим, там отдельная история. Самое интересное, что народные скрипачи скрипку держат совершенно не так, как держат ее классические. У классических постановок, что она кладется на плечо, значит, и придерживается подбородком, и, значит, там... А вот народные музыканты чаще скрипку держат вот так. То есть кладя ее на руку и упирая ее в грудь. Ну вот, могут также держать ее вообще вот так вот. Почти вертикально. И используют смычок вот так вот. Некоторые даже упирают ее в противоположное плечо. Играют вот так вот. Некоторые упирают ее вообще в бок и играют вот здесь. То есть количество хватов скрипки в народном обычае очень разнообразно. Скрипка была очень любимым инструментом, ну, примерно вот до Великой Отечественной войны, в некоторых местах даже позже. Я думаю, что это связано, наверное, с тем, что приходилось на разных праздниках, гуляниях очень долго играть и приспосабливали, да, как удобнее было. Да, она просто обладает действительно красивым и очень... интересная особенность, на скрипках можно играть в чистых созвучиях, в отличие от всяких других инструментов, там гармоник, духовых, да, где нужно, ну, инструменты стали строить в темперированном строе, так называемый, ну, кто музыканты про это слыхали, я не знаю, да, что там выстраивают по частоте, каждый звук отличается по определенному количеству герц частоты. Кстати, у гуслей, я, по-моему, рассказывал про это, у них натуральный строй, чистые интервалы строятся. Да? И вот скрипка – это инструмент, который, так как у него нет ладов, невозможно, как бы, можно все время менять звук, как хочешь. На них можно играть в чистом строе. Возможно, именно поэтому скрипку любят у большинства разных народов. То есть в Европе в народной музыке всех народов практически присутствует скрипка. В том числе у нас в России она была очень популярна. У нас известны оркестры смоленских скрипачей. Вот, она бытовала на русском севере, вот на Псковщине я рассказывал, да, и вот в Курской области тоже входила в состав народного ансамбля. Вот мы на прошлой нашей встрече рассказывали про кувиклы, про кугиклы, про рожок, да, курский. Вот это все были инструменты Курского народного ансамбля, Курская дудка, где вот такая вот скрипка тоже была его участником. Так что видите, как наши русские мастера и умельцы, собственно говоря, можно сказать, инструмент, который мы не можем отнести к какой-то народной тематике, да, он считает, что он классический, а на самом деле играли на нем все подряд. Уж как украинцы, белорусы на нем запиливают свои польки и гопаки, вы бы слышали. Это просто замечательно. То есть народные исполнители на этом инструменте, это, я вот, к сожалению, не скрипач, вот до скрипки у меня еще руки не дошли, чтобы освоить ее хорошо и интересно, но вот как бы продемонстрировать вам, по крайней мере, как это все могло быть, я сегодня, надеюсь, смог. Вот, а сейчас мы с вами поговорим о самом, наверное, легендарном инструменте, про который сразу все вспоминают, когда говорят о русской музыке. Это о чем? Балалайка. Балалайка. Вот сейчас начнется просто слом представлений. Почему? Потому что, во-первых, балалайка, в принципе, не русский инструмент. Да? Да. Вот. Его корни ведут, опять-таки, растут к нам из Азии. Из музыки азиатских народов у них существовал такой инструмент, который назывался, ну там много разных названий, чаще всего называют танбура, танбуровидный инструмент, танбура, у кавказцев он стал пандура, у украинцев бандура и так далее. В чем была суть инструмента? Это был некий пустотелый сосуд, в котором вставлялась палка, которую мы сейчас называем гриф, к ней натягивалась одна или несколько струн. И ударом по этой струне, прижимая ее к этому вот грифу, менялся ее звук, и можно было извлекать разные уже, как говорится, мелодии. Добавлялась еще одна струна, получалось созвучие. Древнейший способ создания созвучия – это бурданирование. То есть, когда один звук дает, ну, грузинское пение, когда они там один, другой, а третий мелодию вводят. Да? Вот, собственно, такой же способ применялся и в смычковых инструментах, как я про гудок говорил. Есть, кстати, еще такой очень интересный инструмент, он тоже в Европе известен с 10 века, колесная лира. Это инструмент, где вместо смычка использовалось вот такое колесо. У нас вот этот инструмент сейчас немножко не в живом состоянии. Это дамской релей. Это русский родственник европейской харди-гарди, как ее называют, колесные лиры. То есть принцип то, что тоже несколько струн. На одной только играется мелодия, остальные звучат как сопровождающие, бурданируют. И вот самый такой близкий предок балалайки, который попал когда-то к нам в Россию от соседних с нами народов. Ну, скорее всего, это были степные кочевники, с которыми у нас были сложные взаимоотношения, всякие печенеги, половцы, там, впоследствии татары и монголы, вот, или кто-то там еще. Он назывался у них дамбра. Выглядел он примерно вот так вот. Ну, собственно говоря, наверное, именно вот так он и выглядел. Имел две струны, одна из которых настроена постоянно. Вот. В интервале к другой. Мелодия играется чаще всего на одной струне. Вторая используется как басовая. То есть я могу менять ее тон для того, чтобы создать... Вот азиаты играли свои такие мелодии интересные. Русским скоморохам эта вещь, видимо, понравилась очень. Почему? Потому что она отличается от гусла, и струн меньше. То есть созвучие всего из двух звуков. Но зато можно играть много-много-много гриф длинный, много разных тонов. То есть гусли все-таки инструмент только две тональности дают, а тут их можно сделать несколько. Разнообразить, как говорится, игру. Ну и плюс есть какие-то свои отличия. Может быть, чем-то она им была удобна и приятна. И появляется ее русская разновидность, которая называлась уже не дамбра, а домра. Примерно вот так этот инструмент выглядел. Вообще русские скоморохи не любили большие объемные инструменты. Чаще всего они были небольших размеров. Вот, думаю, что примерно вот так вот она выглядела. «Рад скомрах о своих домрах», как еще гласит поговорка и пословица. Еще другое название такого инструмента – тарнобой. Оно упоминается в 18 веке в записке о известнейшем русском, как говорится, музыканте и песнопевце Кирше Данилове. Вот, в записке Демидовых просим прислать к нам Киршу Данилова с тарнобоем. Вот. Принцип устройства точно такой же. То есть две струны на одной... мелодия, вторая помогает бурдань. Это уже на балалайку похоже. Чем-то похоже, да. Почему? Потому что звук близкий к балалайке, собственно говоря. И на самом деле это уже, можно сказать, вот родной ее папа там или родная мама и какой-нибудь еще, ну, очень близкий родственник. Почему? Я уже рассказывал на нашей гусиной встрече про Алексея Михайловича Романова, второго царя из русской династии Романовых, который у нас страдал такой очень страшной, как оказалось для нашего народа, болезнью, как чужебесие, то есть преклонение перед всем иноземным. Вот. Именно он начал разводить иноземные порядки в России, изменил систему государственного управления, первый устроил полки иноземного строя, первый построил корабль по заморским чертежам, корабль «Орел». И он же очень не любил русских скоморохов, зато любил иноземных комедиантов. При нем была построена комедийная хоромина. И в 1649 году он издает соборное уложение, и к нему прилагался указ об изгнании скоморохов. У них отнимали гудки, домры, волынки, гусли. Все это сжигалось где-то там на каких-то местах. И скоморохов было велено гнать из больших сел, из городов куда подальше. Как у нас сказали бы, за 101 километр. Но народ жить без музыки не может. Музыка никуда не ушла. Нам просто песня строить и жить помогает. Да. Жить и любить и так далее. Там много вариантов есть. Применение песни, музыки. Какой же праздник без музыки, разумеется. Скоморохов стало найти сложно. Они уже прятались по лесам, там, по разным местам. И вот с этого времени музыка переходит в руки обычных крестьян, мещан, еще кого-то. И самое интересное, из источников исторических исчезает название домра. Зато появляется другое. Балайка. Брунька. Балалайка. В чем же отличие? Народ нашел выход из положения, замаскировал. Во-первых. А во-вторых, собственно, инструмент сам не изменился. Почему? Потому что балалайки бывали и с круглой формой кузова. Просто круглую форму сделать сложнее. Ее нужно выдолбить из дерева. Там, как бы, вот. А если ее из дощечек склеить или гвоздиками сбить, то это гораздо проще для какого-нибудь мужика. И вот, посмотрите, русская старинная балалайка, так называемая доандреевская балалайка, или как еще называют, диатоническая балалайка. Они, ой, собственно говоря, какая прелесть. Да, очень похожи друг на друга, да, посмотрите, вот прямо устройство одно и то же. Только у балалайки чаще всего мы видим три струны. Хотя на самом деле струн было разное количество. Могло быть и две на балалайке, и четыре, и пять струн я даже видел, когда был в запасниках этнографического музея. Там были балалайки, допустим, у которых одна струна крепилась колочком вот здесь. Вот. Балалайки, кстати, с Чукотки такие. Ну ты же говорил, что каждый мастер под себя делал инструменты. Да, получается, разумеется. Он проявлял свою собственную фантазию. И как, ну, захотелось как, ему побольше струн поставить. Это, да? Да. Но со временем как бы устоялось, что три струны на балалайке. Почему? Потому что три струны – это уже полноценное созвучие, во-первых. Во-вторых, с тремя струнами можно построить очень много интересных как бы аккордов, созвучий. Но принципиальный строй не изменился. То есть две струны на балалайке настраивали одинаково. Одну на четыре звука вверх. Так, давайте я повыше все-таки настрою, так как инструмент не всегда используется. Хранить лучше со спущенными струнами. Там, наверное, потом можно будет чуть подрезать, да? Итак, основа балалайшного строя у нас от домрового не отличалась от старинного. В принципе, то есть две струны одинаково настраивались. И одна на четыре звука вверх. Все струнные инструменты старинные, они не всегда четко держали строй, поэтому их приходило подстраивать в процессе игры. Инструмент легкий, небольшой, удобный, но у него было и много минусов. Но первый минус был то, что он, конечно, не очень громкий, то есть не добудешь из него много звука, как хотелось бы, хотя плясало под него на полдеревни. Сразу, да, представляется, как идут молодцы по деревне, и девки тут, да, собираются. И вот в конце конце 19 века в Тверской губернии жил такой человек, его звали Василий Андреев. Он был из помещиков. И ему очень нравилось, как крестьяне играли на балалайках. Он сам научился играть на балалайке, потом поехал в Вышний Волочек, нашел там купца, который здорово играл на балалайке. Балалайки тогда делали всякие умельцы и продавали в лаках. Там по 10 копеек, по 20 копеек. Ну, собственно говоря, можно было, за двухдневную зарплату купить себе балалайку, да? Любому человеку. Ему очень нравилась балалайка, он очень любил играть на балалайке. И он, когда приехал в Петербург, поступил там на службу, военное ведомство, он пошел к музыкальному мастеру и сказал: сделай мне балалайку. Ты сказал: ты что, сдурел? Ну, балалайку, он в лавках ее продает. Дайте я там скрипку сделаю или гитару. Будешь играть, где я балалайку хочу. И показал ему чертеж. А чертеж Андреева сильно отличался от вот этого. Вот перед нами балалайка, которую создал Василий Андреев. Это тот самый инструмент, на котором у нас сейчас в России играют везде и повсеместно. Сразу мы видим, да, во-первых, она больше. А раз инструмент больше по размеру, значит он что? Он громче. Во-вторых, у нее гриф уже имеет много-много-много ладов. Балалайка стала хроматической. Если на этом можно было играть, как на пианино, только на белых клавишах, то на этом можно играть на всех. Вот. И это позволило не только, скажем так, звуковые качества этой балалайки изменить, но и применять на таких балалайках очень много разных строев. То есть, если тут струны можно строить только в одном порядке, как я уже говорил, да, две одинаковые, одно на кварту выше, то здесь можно и в таком порядке настроить. Андреев использовал именно такой строй старый. А можно, вот у меня, допустим, эта балалайка перестроена в другой. Это уже совместило что-то с гитарой общее. Я бы даже сказал, с гитарой, да. Еще и такой струн называют гитарный, но, например, мне он близок, так как я на гуслях играю. То есть мажорное трезвучие. И главное достоинство такой балалайки, что она помимо громкости звука, помимо качества звука, можно играть еще в разных тональностях. Да, то есть это уже стал такой инструмент, который был очень гибкий, на нем можно было много чего исполнять. И Василий Андреев, так как он был чиновник военного ведомства, он пришел и сказал: а давайте мы будем учить на балалайках. У него сначала оркестр он создал, вообще как иностранцы-то подумали, что русские играют на балалайках. У него появилась куча последователей, которым тоже нравились балалайки, вот такие уже андреевские, доведенные, скажем так, до определенного уровня. Голос предков все равно не заглушишь ничем. Да, и он для них заказывал балалайки, создал целый оркестр. Вот они выступали в Петербурге, в Москве, потом поехали за границу, в Париже, в Лондоне там играли. Когда иностранцы слушали, спрашивали: а на чем играют эти русские? Сказали: на балалайках. О, балалайка! И теперь за рубежом все думают, что все русские играют на балалайках. Поверьте, это не так. Очень мало русских играет на балалайках, да. Подтверждаю. Да, и этот инструмент, на самом деле, до Андреева, он, в принципе, не был в России особо распространен, потому что были еще гусли, рожки, дудки, гармоника в то время начала очень бурно распространяться. Это вообще отдельный разговор, русский гармонический беспредел. Я думаю, мы посвятим это отдельную нашу встречу. Но Андреев, он что сделал? Он в своем ведомстве, наверное, предложил учить солдат в армии играть на балалайках. А тогда был уже всеобщий воинский призыв. Служили там, по-моему, 5 лет солдаты. Их учили в армии играть на балалайках. На таких. С какой целью? Ему очень хотелось, чтобы его нововведение, усовершенствование балалайки распространялось по России. Он так культурой напитать хотел мужиков, которые играли там на каких-то там архаичных инструментах. Вот. И потом солдатам балалайки отдавали с собой. Чиновники были очень рады. Чиновники, вы знаете, у нас в России всегда были одинаковые. Кто-то на этом напилил себе очень неплохие, бабки, как бы мы сказали. А балалайка таким образом стала распространяться по всей России. Вот именно такая андреевская, усовершенствованная. И в конце концов, уже после революции, когда нужна была новая пролетарская культура, там луначарские сотоварищи собрались и сказали: ну, давайте мы будем все-таки приучать наших людей к какому-то новому виду нашего русского пролетарского искусства. И оказалось, что вот балалайка оказалась тем инструментом, который стал очень, как бы вписался вот в это представление. Ее стали производить на разных фабриках, артелях. Вот, и она распространилась по всей России. Вот, и стала очень популярна, примерно как в Великой Отечественной войне. Почти по всей России уже играли на андреевских балалайках. И вот что самое интересное, не только на фабричных, но вот к нам буквально на днях попал такой интересный инструмент. Он приехал к нам из Рязанской области. Ну, вот, кстати, балалайки делали очень по-разному. Допустим, есть шестиструнная балалайка. На ней стали струны удваивать, как на мандолине, чтобы звук был более интересный. А вот это вот из Спасклепиковского района Рязанской области. Это самодельная балалайка по образцу фабричной. То есть, она сделана руками человека. Видно, что это не фабричный инструмент. Вот, тем не менее, совершенно рабочий, играет... Сейчас мы подстроим. Играет не хуже. В дар нашему музею, да, Олегом Гуськовым из Коломны. Вот, поэтому, вот видите, даже народ перенимал своими руками, создавал лучшие образцы творчества, которые вроде бы как предлагалось уже, ну, как бы вообще у нашего русского мужика, у него какая тема? Если тебе что-то нужно, сделай. Не можешь сделать, научись. Не можешь научиться, тогда покупай. Вот. Но вот старались даже не покупать, а делать своими руками. И вот представляете, оказывается, вот эта вот азиатская танбура со временем, да, доросла до русской балалайки. Что? Хочу в завершение сказать. У нас в России живет такой народ, калмыки. У них есть тоже свой национальный инструмент, называется дамбра. Вот. И у них вот дамбра треугольная. Такая же, как русская балалайка. То есть мы везде видим родственные связи разных инструментов, но при этом со своими особенностями. Особенностями, которые важны именно для нашей музыки, для нашего народа, для, как говорится, нашего восприятия жизни. Благодарю тебя, Илья, потому что я надеюсь, что не только я сегодня узнала много интересного, но и наши зрители и слушатели в том числе. А я напомню, что... руководитель студии «Русские гусли» и в том числе создатель живого музея. Да, вы видите, наш музей живой, прямо все оживает, да, играет. Илья Хромеев сегодня рассказал нам о народных струнных инструментах. И находимся мы в музее славянской культуры Константина Васильева. И в этом помогает нам этот музей очень сильно. Да. Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Почаще обращайтесь к своим корням, ведь русский народ всегда жил весело, даже в самые трудные времена. Благодарю, Илья. Да, я тоже благодарю всех за внимание. Вот, и, как обычно, в довершение хочу сказать, все это принадлежит нам и вам. Осваивайте, учитесь народным нашим песням, русским танцам, игре на наших старинных и современных, в том числе, инструментах. Это все наше наследие, которое уже в наших руках, в нашей ответственности донести его до наших детей, до наших внуков. В этом залог жизни нашего народа на земле. Лада мира и самого лучшего звучания вашей души. Летите на...